Хью еще продолжал грести и разговаривать, как вдруг на острове из самой гущи ив кто-то громко крикнул. Раздался треск ветвей. Видимо, какой-то сильный человек торопливо продирался сквозь чащу. «Чума его возьми!» — крикнул Хью. «Он все время был на острове!» И Хью энергично погреб к берегу. «Грозите мне луком, добрый Дик!» — взмолился он. «Грозите так, чтобы это было видно! Я старался спасти ваши шкуры! Спасите теперь мою!» Лодка с треском влетела в чащу ив. Дик сделал знак Мэтчему, и тот с бледным, но решительным лицом проворно пробежал по скамейкам лодки и выскочил на берег. Дик взял лошадь под усы и хотел последовать за ним, но справиться с лошадью в густой чаще ветвей было не так-то легко, и он замешкался. Лошадь била ногами и ржала, а лодка качалась из стороны в сторону. «Здесь невозможно вылезти на берег, Хью!» — крикнул Дик, продолжая, однако, отважно тащить в чащу заупрямившуюся лошадь. На берегу острова появился высокий человек с луком в руке. Краем глаза Дик увидел, как человек этот, раскрасневшись от быстрого бега, изо всех сил натягивал тетиву. «Кто идет?» — крикнул незнакомец. «Хью, кто идет?» «Это мастер Шелтон, Джон», — ответил перевозчик. «Стой, Дик Шелтон!» — крикнул человек на острове. «Клянусь распятием, я не сделаю тебе ничего плохого! Стой! А ты, Хью, поезжай назад!» Дик ответил дерзкой насмешкой. «Ну, если так, ты пойдешь пешком!» — крикнул человек на острове. И пустил стрелу. Лошадь, пораженная стрелой, забилась от боли и ужаса. Лодка опрокинулась, и через минуту все уже барахтались в воде, борясь с течением. Прежде чем Дик вынырнул на поверхность, его отнесло на целый ярд от мели. Он ничего еще не успел толком разглядеть, как рука его судорожно ухватилась за какой-то твердый предмет, который силой поволок его куда-то вперед. Это был хлыст, ловко протянутый ему Мэтчемом с ивы, повисший над водой. «Клянусь небом!» — воскликнул Дик, когда Мэтчем выволок его на берег. «Ты спас мне жизнь! Я плаваю, как пушечное ядро!» Он обернулся и глянул в сторону острова. Хью-перевозчик плыл рядом со своей лодкой и был уже на полпути между берегом и островом. Болотный Джон яростно орал на него, требуя, чтобы он плыл быстрее. «Бежим, Джон!» — сказал Шелтон. «Бежим! Пока Хью переправит свою лодку на остров, и они приведут ее в порядок, мы будем уже так далеко, что они нас не найдут!» И, подавая пример, он побежал, продираясь сквозь заросли ив и прыгая с кочки на кочку. У него не было времени выбирать направление. Он мчался наугад, стараясь как можно дальше убежать от реки. Однако почва постепенно стала подниматься, и это убедило его, что направление выбрано им правильно. Наконец болото осталось позади, под их ногами была сухая, твердая земля, а вокруг среди ив стали появляться вязы. Мэтчем, сильно отставший, внезапно упал. «Брось меня, Дик!» — крикнул он, задыхаясь. «Я не могу больше бежать!» Дик повернулся и подошел к нему. «Бросить тебя, Джон?» — воскликнул он. «Нет, на такую подлость я не способен. Ведь ты не бросил меня, когда я тонул, хотя тебя могли застрелить, а спас мою жизнь. Ты и сам мог утонуть, потому что одни только святые знают, как это я не стащил тебя за собой в воду». «Нет, Дик, я бы не утонул, да и тебе бы не дал утонуть», — сказал Мэтчем. «Я умею плавать». «Умеешь плавать?» — воскликнул Дик, широко раскрыв глаза. Это был единственный из мужских талантов, которым он не обладал. После искусства убивать врага на поединке он больше всего ценил умение плавать. «Вот мне урок никогда никого не презирать», — сказал он. «Я обещал тебе охранять тебя до самого Холливуда, а вышло так, Джон, что ты охраняешь меня». «Теперь мы с тобой друзья, Дик», — сказал Мэтчем. «Я никогда тебе врагом не был», — ответил Дик. «Ты по-своему храбрый малый, хотя, конечно, молокосос. Никогда я таких чудаков не видел». «Ну, отдышался. Идем дальше. Тут не место для болтовни». «У меня очень болит нога», — сказал Мэтчем. «Я совсем забыл о твоей ноге», — проговорил Дик. «Придется идти потише. Хотел бы я знать, где мы находимся. Я потерял тропинку. Впрочем, это может быть к лучшему. Если они караулят на перевозе, то могут караулить и на тропинке. Вот бы сэр Дэниел прискакал сюда с полсотни воинов.